Глава 9. Моя жизнь закрутилась. Перед моими глазами мелькали одни и те же лица, и это было похоже на карусель в Луна-парке, которую я видела в детстве из окна своей комнаты и которая радовала мое сердце сверкающими огнями. Карусель состоит всего лишь из нескольких фигур, и они, сменяя друг друга, все время возвращаются. Под звуки пронзительной жалобной музыки и звона колокольчиков мимо вас проплывают сначала лебедь, потом кот, автомобиль, лошадка, королевский трон, пасхальное яичко, дракон, а потом снова лебедь, снова кот, снова автомобиль, лошадка, королевский трон, пасхальное яичко, дракон. И так до глубокой ночи. Вот и передо мною мелькали однообразные лица мужчин. Большую часть из них я уже знала, а с некоторыми встречалась впервые. Но все они мало чем отличались друг от друга. Из Милана вернулся Джачинти и привез мне в подарок шелковые чулки. Мы виделись с ним несколько вечеров подряд. Потом Джачинти снова уехал, и я начала встречаться с Джино по 2 раза в неделю. Остальные вечера я проводила с мужчинами. Одних встречала на улице, с другими меня ознакомила Джизелла. Разные это были мужчины. И молодые, и средних лет, и старые. Некоторые симпатичные вели себя пристойно, а другие, неприятные, смотрели на меня как на вещь. Но раз уж я решила менять любовников, это, в конце концов, не имело значения. Я знакомилась с мужчиной на улице или в кафе, иногда ужинала с ним где-нибудь, а потом приводила домой. Мы запирались в моей комнате, занимались там делом, ради которого пришел сюда мой случайный гость, разговаривали о том, о сём, потом он платил деньги и уходил. А я шла в большую комнату, где меня ждала мама. Если я была голодна, то ужинала и отправлялась спать. И изредка, если было еще не поздно, я снова выходила на улицу и возвращалась в город искать нового клиента. Но иногда по нескольку дней вообще сидела дома и ничего не делала. Я окончательно обленилась. С грустью, но и с каким-то упоением я предавалась вялому безделью. В этом, очевидно, сказалась не только моя жажда отдыха и покоя, но также извечная усталость и бедность мамы и всего нашего города. Очень часто только вид пустой коробки, где мы хранили свои сбережения, мог заставить меня выйти из дома и прогуливаться по центральным улицам города в поисках клиента. Но иногда лень одолевала меня. Тогда я предпочитала оставаться дома и занимать деньги у Джизеллы или же посылала маму в магазин, где отпускали товары в кредит. Не могу сказать, что такая жизнь была мне неприятна. Очень скоро я поняла, что в моем отношении к Джино не было ничего странного и необычного. В конце концов, почти все мужчины чем-нибудь донравились мне. Не знаю, все ли женщины моей профессии таковы, или я обладаю какими-то особыми наклонностями. Знаю только, что каждый раз я испытываю нетерпеливое любопытство, жду чего-то необычайного, и только изредка меня постигает разочарование. В молодых мужчинах мне нравились высокий рост, худоба, свежесть, их неопытность и робость, их ласковые глаза, мягкие волосы, яркие губы. Мужчины зрелого возраста мне нравились своими мускулистыми руками, широкой крепкой грудью. Их плечи, мышцы живота и ноги несли на себе печать силы и мощи, которая приходит с годами. Наконец, старые мужчины тоже нравились мне, потому что они, в отличие от нас, женщин, не так быстро покоряются времени и не только сохраняют свою красоту, но приобретают с годами какое-то своеобразное обаяние. Частые встречи и новые знакомства научили меня с первого взгляда определять достоинства и недостатки людей с такой точностью и проницательностью, какие даются только опытом. И, кроме того, человеческое тело было для меня неиссякаемым источником таинственного и ненасытного наслаждения. И не раз я ловила себя на том, что, прикасаясь кончиками пальцев к телу одного из своих ночных гостей, я словно хочу заглянуть куда-то вглубь, по ту сторону наших обыденных отношений, понять сущность мужской силы и объяснить себе, почему она меня так притягивает. Но я старалась всячески скрывать эту тягу, потому что мужчины со своим вечным тщеславием могли бы ошибиться и подумать, что я влюблена, а на самом деле никакой любви не было, даже любви в их понимании, а это скорее напоминало то благоговение и трепет, которые охватывали меня в храме, когда я исполняла религиозные обряды. Денег я зарабатывала не так уж много, куда меньше, чем я предполагала. А кроме того, я не умела быть такой жадной и расчетливой, как Джизелла. Я, конечно, считала, что мне должны платить, потому что выбрала себе эту профессию не ради удовольствия, но в силу своего характера я поступила так скорее от избытка жизненных сил, чем из корысти. Я вспоминала о деньгах только в тот момент, когда надо было рассчитываться, то есть слишком поздно. Меня не оставляло какое-то смутное ощущение, что я предлагаю мужчинам товар, который мне самой ничего не стоит, и за который обычно не платят, и я смотрела на эти деньги скорее как на подарок, чем как на заработок. Мне казалось, что за любовь или совсем не следует платить, или уж ни за какие деньги ее не купишь. Я колебалась между такой непритязательностью и такой требовательностью и не могла назвать настоящую цену. Поэтому, когда мне платили много, я выражала чрезмерную благодарность. А когда платили мало, я не чувствовала себя обиженной и не протестовала. Только позднее, наученная горьким опытом, я решилась подражать Джизелле и предварительно договариваться о цене. Но вначале я стыдилась и произносила цифру шепотом, так что многие не могли расслышать, и мне приходилось повторять. И еще одно обстоятельство способствовало тому, что мне не хватало денег. Дело в том, что теперь я шила себе несколько платьев, покупала духи, предметы туалета и прочие вещи, необходимые женщине моей профессии. И денег, которые я получала от клиентов, никогда не хватало, совсем как в то время, когда я позировала и помогала маме шить сорочки. Таким образом, я не стала ничуть богаче, несмотря на то, что пожертвовала своей честью. Так же, как и раньше, а может быть, даже чаще, выдавались дни, когда у нас в доме не было ни гроша. Так же, как и раньше, а может быть, даже сильнее, меня грызла тревога за свое будущее. Но по натуре я всегда была беспечной и пассивной, поэтому тревога никогда не превращалась у меня в навязчивую идею, как это бывает у людей менее уравновешенных и менее спокойных. Но все же тревога эта жила где-то в самой глубине моего сознания и точила меня, подобно шашелю, который точит старую мебель. Я постоянно чувствовала себя обделенной во всем, потому что, с одной стороны, не могла успокоиться и забыть свое положение, а с другой, избрав себе такое занятие, не могла и улучшить свою жизнь. Кто действительно не испытывал беспокойства или, по крайней мере, искусно скрывал его? Так это мама. Я с самого начала предупредила ее, что теперь ей не придется портить глаза и сидеть с утра до ночи за шитьем. И она словно только этого и ждала всю жизнь. Сразу же бросила работу и ограничилась небольшим количеством заказов. Да и то шила нехотя, скорее от скуки, чем ради заработка. Казалось, долгие годы напряженного труда, а началось это тогда, когда она еще девочкой поступила в услужение в семью одного чиновника, канули внезапно и бесследно в вечность. Так рушатся стены старых домов, и на их месте остается лишь куча щебня. Для такого человека, как мама, слово «деньги» означало прежде всего досыта есть и в волю отдыхать. Теперь она ела больше прежнего и позволяла себе вольности, которые, по ее мнению, отличают богатых от бедных. Поздно вставала, отдыхала после завтрака, иной раз ходила прогуляться. Должна сказать, что ничего хорошего из этого не вышло. Вероятно, тот, кто привык всю жизнь трудиться, не должен бросать работу. Праздность и благополучие портят человека даже тогда, когда они вполне заслужены. Вскоре после того, как наше положение изменилось к лучшему, мама поправилась, или, вернее сказать, ее худое изможденное тело как-то сразу и нездорово распухло. И это мне показалось дурным предзнаменованием, хотя я сама не знала, почему. Ее костлявые бедра раздались, тощие плечи налились, всегда впалые и дряблые щеки округлились и покрылись румянцем. Но все бы ничего, если бы в этой перемене, происшедшей с мамой, не было одной неприятной детали. Я имею в виду мамины глаза. У нее всегда были большие, широко открытые глаза с живым и участливым выражением. Теперь они заплыли и сверкали каким-то странным, подозрительным блеском. Она поправилась, но от этого не похорошела и не помолодела. Мне казалось, наша новая жизнь наложила свой след не на меня, а на маму, на ее лицо и фигуру. И я не могла на нее смотреть без угрызений совести, смешанных с жалостью и отвращением. И больше всего меня выводила из себя мамина счастливая и блаженная успокоенность. Как человек, которому пришлось в жизни много трудиться и голодать, мама все еще не могла поверить, что все ее невзгоды позади. Я, конечно, скрывала от нее свои чувства. Во-первых, не хотела ее обижать, а во-вторых, понимала, что не имею права упрекать ее, потому что сама не без греха. Но иногда мое раздражение прорывалось, и в такие минуты мне казалось, что теперь я уже меньше люблю ее, толстую, опухшую, тяжело переваливающуюся сбоку на бок, чем в то время, когда она, худая и растрепанная, кричала, суетилась и каждый день жаловалась на судьбу. Я часто задавала себе вопрос: а если бы я, предположим, удачно вышла замуж, растолстела бы мама так же или нет? Теперь я, наверное, ответила бы на этот вопрос утвердительно, а тогда ее тучность казалась мне отвратительной. Объясняю это тем, что я смотрела на нее как на соучастницу. В моем взгляде был невольный упрек. Мне недолго пришлось скрывать от Джина свое новое положение. Все обнаружилось даже слишком скоро. Спустя 10 дней после нашего последнего свидания на вилле. Однажды утром мама вошла ко мне, разбудила и голосом заговорщическим и взволнованным сказала: «Знаешь, кто пришел и хочет с тобой поговорить? Джино». «Впусти его», — спокойно ответила я. Мама была несколько разочарована этим сдержанным ответом, открыла окно и вышла. Немного погодя появился Джино, и я тотчас же заметила, что он взволнован и раздражен. Он даже не поздоровался со мной. Молча обошел кровать и встал передо мной. Я лежала на постели совсем еще сонная. «Послушай-ка, в тот раз ты случайно не взяла по ошибке одну вещь с туалета хозяйки?» — спросил Джино. «Началось», — подумала я, но не почувствовала ни страха, ни раскаяния. Наоборот, Меня поразил жалкий и трусливый вид Джино. «А что?» — спросила я. «Пропала очень дорогая вещь, пудреница, золотая, с рубином. Синьора перевернула все вверх дном, так как вилла, можно сказать, была оставлена на меня. Я понимаю, что они подозревают меня, хотя и не говорят об этом. К счастью, все обнаружилось только вчера, уже спустя неделю после их приезда, так что, вероятно, украла одна из горничных, иначе бы меня уже давно выгнали. Заявили бы в полицию, арестовали, да мало ли что могли сделать». Испугавшись, что по моей вине пострадает какой-нибудь невинный человек, я спросила: «А что сделали с горничными?» «Ничего», — нервно ответил он. «Просто пришел полицейский комиссар и допросил нас. Второй день все мы ни живы, ни мертвы». Я с минуту колебалась, потом сказала: «Пудреницу взяла я». Он широко раскрыл глаза, и лицо его перекосилось. «Ты взяла? И ты так спокойно говоришь об этом? А как прикажешь об этом говорить? Но ведь это же воровство!» «Ну и что?» Он посмотрел на меня и вдруг рассвирепел. Возможно, он испугался последствий моего поступка, а, быть может, смутно догадывался о том, что я возлагаю на него большую часть ответственности за эту кражу. «Скажи, что с тобой стряслось?» «Ах, вот почему тебе понадобилось войти в комнату сеньоры. Теперь я все понимаю. Но, дорогая моя, я тут ни при чем. Если ты хочешь воровать, воруй где угодно. Меня это не касается. Только не в том доме, где я служу. Воровка! Хорош был бы я, если бы женился на тебе. Женился бы на воровке!» Я дала ему выговориться в волю и внимательно смотрела на него. Теперь я удивлялась. Как могла так долго заблуждаться, считая его идеальным человеком? Какой уж там идеальный! Наконец, когда мне показалось, что он исчерпал весь запас своих упреков, я сказала: «Почему ты сердишься, Джино? Ведь никто тебя не обвиняет в воровстве. Поговорят еще несколько дней, а потом забудут. Ведь у твоей хозяйки таких пудрениц сколько угодно». «Но почему ты украла?» — настаивал Джино. Я понимала, что он догадывается о том, что побудило меня украсть пудреницу, но хочет услышать мое объяснение. Я ответила: «Да просто так». «Просто так — это не ответ». «Тогда, если ты так уж хочешь знать», — спокойно сказала я, «украла я ее не потому, что она мне понравилась, или мне так уж приспичило ее иметь, а потому что отныне я могу и воровать». «Что это значит?» — начал он, но я не дала ему договорить. «Теперь вечерами я выхожу на улицу, ищу клиента, привожу его сюда, а он платит мне деньги. А коли я делаю это, то я могу и украсть. Разве нет?» Он понял и ответил так, как и следовало от него ожидать: «Этим ты тоже занимаешься. Ну что ж, прекрасно. Здорово бы я влип, если б на тебе женился». «Раньше я этим не занималась», — возразила я. «Но с тех пор, как узнала, что ты женат и имеешь ребенка, я стала такой». Видно, он ждал этих слов с самого начала разговора и с готовностью возразил: «Нет, дорогая моя, нечего сваливать вину на меня. Кто не захочет, тот не станет шлюхой или воровкой». «Значит, я была такой, только сама и не подозревала об этом», — ответила я. «А ты мне помог решиться». на такое дело. По моему спокойному виду он понял, что спорить бесполезно. Тогда он переменил тактику. «Ладно, кто ты и чем занимаешься, это меня не касается, но пудреницу ты обязана мне вернуть, иначе рано или поздно я потеряю работу. Ты должна отдать мне пудреницу, а я сделаю вид, что нашел ее, мало ли где, хотя бы в саду». Я ответила: «Что же ты сразу не сказал? Если она тебе нужна, чтобы не потерять место, тогда возьми ее, она там, в верхнем ящике шкафа». Он облегченно вздохнул и торопливо подошел к шкафу, выдвинул ящик, взял пудреницу и положил ее в карман. Потом посмотрел на меня, но уже совсем по-другому, как-то смущенно, видимо, желая примирения. Но у меня не хватило духу встретить этот взгляд. Я спросила: «Твоя машина внизу?» «Да. Уже поздно, и тебе не следует оставаться у нас. Поговорим обо всем в другой раз, когда встретимся». «Ты на меня сердишься?» «Нет, не сержусь». «Нет, сердишься». «Говорю тебе, нет». Он вздохнул, склонился над кроватью, и я позволила ему поцеловать себя. «Ты позвонишь мне?» — спросил он уже с порога. «Конечно». Вот каким образом Джина узнала о моей новой жизни. Но в тот день, когда мы снова увиделись, мы уже не говорили ни о пудренице, ни о моем занятии, как будто это были самые обыкновенные и неинтересные вещи, все значение которых заключалось только в их новизне. Одним словом, Джину вел себя почти так же, как мама. Но только он ни на минуту не выказал изумления. А ведь я помню, какой ужас охватил маму в тот первый вечер, когда я привела с собою Джачинти. И, несмотря на ее теперешний довольный вид и дородность, я до сих пор угадывала в ней какую-то тревогу. В характере Джино была заложена хитрость, свойственная многим ограниченным, недалеким людям. Думаю, что, узнав о коренных изменениях, происшедших в моей жизни по его вине, он сказал сам себе, пожав плечами: «Отлично. Таким образом я убью сразу двух зайцев. Она перестанет меня упрекать, и я останусь ее любовником». Есть мужчины, которые изо всех сил цепляются за то, что им принадлежит, будь то женщина или деньги, не говоря уже о самой жизни. За все это они готовы заплатить даже ценой собственного достоинства, и Джину был как раз из их числа. Я продолжала встречаться с ним, потому что он все еще нравился мне больше всех остальных. И хотя я и считала, что между нами все кончено, я не хотела, чтобы разрыв был слишком резким и оставил неприятный осадок. Я не любила внезапных разрывов и грустных расставаний. Я считаю, что есть чувства, которые сами по себе зарождаются и сами отмирают от скуки, равнодушия или по привычке, которая тоже является своего рода укоренившейся скукой. И я рада, что эти чувства отмирают естественно, без всякого моего или постороннего вмешательства, уступая постепенно свое место другим, не внося в жизнь явных и резких перемен. А кто хочет разом избавиться от этого бремени, рискует сохранить в целости и невредимости те самые привычки, которые он надеялся вырвать с корнем.